Вечером Люда и Улька долго не слезали с Ярославы, требуя подробностей всего этого дела, в особенности того, что касалось Глеба. Он весьма заинтересовал девушек. «Давай я на вас погадаю», — воспылала энтузиазмом Улада. «Да», — возрадовалась Людмила, — «погадай». «Нет», — замахала руками Ярослава. «Почему?» — возмутились обе подруги. «Нет, нет и нет. И вообще, сейчас Настасья и Алена придут. Ставь самовар, доставай торт». В двери, правда, позвонили. Начались приветствия, объятия, вопросы, новые рассказы и истории. Предложение подзабылось. Вспомнили о нем только после бутылочки медовухи. Яся снова была против и сдалась только после второго куска торта. Довольная Улада разложила карты и приуныла. «Что-то я не вижу вас вместе. Да и вообще ваше совместное будущее какое-то нехорошее. Много бед и горестей. Эх, Яся, Яся, что ж тебя так с мужиками-то не везет?» Людмила, еле сдерживая расползающиеся в улыбке губы, подняла стакан с медовухой из второй бутылки и провозгласила, подмигнув подругам: «Вот за это и выпьем!» И выпили. А через 5 минут смартфон Яси тренькнул сообщением мессенджера. «Твой чертик совершенно не слушается. Мне нужен мастер-класс. Ты завтра ловишь еще каких-нибудь зайцев? Или будет минутка на ликбез и кофе?» Ярослава разулыбалась и написала: «В 5!» Uh-huh.